Что такое не везет? Глава 1. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Я очнулся именно там, куда и стремился попасть, вот только про мою семью здесь и слыхом не слышали. Правда, узнал я об этом много позже, а очнулся из-за болезненных ударов, обрушивающихся на меня. Это был мой местный папаня, воспитывающий своего сынульку Вовочку. Причем воспитание проходило за давние и давно забытые грехи. Как говорил Аркадий Райкин, мой отец, Сидоров-старший, драл меня Сидорова-младшего, как Сидорову козу, и ничего, человеком вырос. А теперь значится, я перенимаю опыт поколений. Почему я вспомнил об этой козе? Так, Сидоровы мы. Папаня мой, Сидоров-старший, в свое время служил старшиной милиции, в местном ГАИ, и даже, говорят, был на неплохом счету у начальства, видимо из-за того, что твердо усвоил правила, что советский милиционер должен в первую очередь знать два арифметических действия, то есть, как отнимать и делить, а все остальное от лукавого. Вот и мой местный папаня занимался примерно тем же, пока случайно, а скорее и наоборот, не влетел, взяв денег за какое-то нарушение, у одного из работников прокуратуры. То, что его подставили, не вызывало сомнений ни у кого, но было уже поздно. Папаню с позором выгнали из органов. Правда, на пенсию он все же успел заработать, но сколько той пенсии, знал, пожалуй, только он сам, потому что, с той поры, он практически не просыхал, хотя и числился сторожем на местном заводе. Но воровать там было в общем-то нечего, цветные металлы у населения не принимали, но связи кое-какие у него все же остались, потому терпели. Правда, трезвым, честно говоря, я его просто не помню. Моя, местная маманя, ушла от него не слишком далеко. Вначале они горевали за потерянную службу отца в два горла, вскоре это вошло в привычку, и теперь любое застолье, будь то будничный обед или праздничный ужин, без бутылки не обходился. Впрочем, о некогда сытных обедах и ужинах довольно быстро пришлось забыть. А откуда бы им взяться, если зарплата отца не превышала 80 рублей, а ставка матери и того меньше? Вначале, когда я был еще крохой, она работала в овощном магазине, но сейчас, когда я достиг школьного возраста, сменила свою должность заведующей отделом на уборщицу, причем там же, и всему виной пьянка. Одним словом, жить с каждым днем становилось все лучше, все веселее. Праздник проходил каждый день. Честно говоря, нажимая те кнопки в убежище, я рассчитывал на нечто противоположное. Во всяком случае, надеялся на вполне безбедное существование в приличной советской семье. Но, видимо, белая полоса моей жизни закончилась и резко сменила цвет. А то и вовсе, все как у зебры, вначале чередуются белые и черные полосы, а после добираемся до места под хвостом. Кстати, папаня, как оказалось, драл меня не просто так. Приняв очередную стопку внутрь своего проспиртованного организма, он решил затопить печь. Вообще-то к дому, в котором мы жили, был протянутый газ, но его отключили за неуплату еще до моего здесь появления, как, впрочем, и электричество. Поэтому родители пользовались печкой, которую в свое время не успели разобрать, а сейчас она была единственной возможностью не замерзнуть зимой. Городок Карабагиш, хоть и расположен много южнее Ташкента, но вместе с тем и гораздо выше его, то есть в предгорье Памира, и потому зимой, да и летом по большому счету, здесь гораздо холоднее. А сейчас за окном самый разгар зимы, и можно сказать праздник, старый Новый год. Так вот, моему папаше, для растопки печи, ему попался мой старый дневник, еще с первого класса. Я хоть и ставил год появления 1967, рассчитывая вселиться в себя семилетнего, но, видимо, из-за отсутствия моей собственной тушки, вселился в тело Вовы Сидорова, который оказался постарше меня и сейчас уже перешел в пятый класс. Соответственно, и год оказался не 1967, а 1972. Так вот, едва раскрыв сей документ о моем прошлом образовании и увидев в нем кучу двоек, практически на каждой странице, и требования учителя о том, чтобы в школе появились родители, папаня, не разобравшись, взъярился до такой степени, что взялся за свой ремень. Портупея, оставшаяся еще со службы в милиции, была его любимым орудием наказания. Хорошо, хоть пряжка при этом оставалась в его руке. Впрочем, даже в этом случае, мало мне не казалось, тем более, что он не смотрел, куда именно бил, и ремень охаживал меня со всех сторон. Иногда к нему добавлялось еще кое-что, ну там пинок ноги, или стул, если вдруг окажется на пути. Папаня в гневе крут и неудержим. Вообще-то, еще находясь в убежище, читал о том, могу вселиться только в тело, либо недавно умершие, либо находящиеся в бессознательном состоянии. В противном случае обязателен конфликт с имеющимся уже в нем сознанием, и чаще всего изгоняется из тела перемещенное лицо, нежели его старый хозяин. Похоже, папаня сына забил до такой степени, что тот отбросил коньки, потому что, едва вселившись в эту тушку, мое сознание, после очередного удара, чем-то тяжелым, тут же покинуло ее, и я как бы оказался в двух местах одновременно. С одной стороны, я, находясь в позе эмбриона, валялся на полу в углу этой комнаты, ощущая на себе каждый новый удар ремня и всего того, что подворачивалось по руку, с другой как бы находился вне себя, паря, на некоторой высоте, под самым потолком, и наблюдая за тем, как брызжущий слюной мужчина, распаляясь после каждого очередного удара, буквально забивает лежащего на полу ребенка, то есть в данный момент именно меня. В моем сознании тут же сами собой возникли Вовкины воспоминания о прошедшей жизни, одновременно с этим, как бы заменяя мои собственные, и теперь я ощущал себя именно Вовочкой, а не Сергеем Пономаревым. И все это было так убедительно, что я прекрасно осознавал и причины экзекуции, и как это произошло, и главной мыслью было, как бы все это пережить без особенного для себя вреда. Самым паршивым было то, что в доме на этот раз не было мамани, точнее сказать, она хоть и имела место быть, но находилась в несколько невменяемом состоянии. Та, не то, чтобы ринулась бы меня защищать, скорее привела бы в чувство отца, чтобы тот ненароком меня не забил, больше из чувства самосохранения, нежели материнской любви. В какой-то момент я вдруг понял, что вижу не только отца, избивающего мою тушку, точнее сказать, могу потянуться к нему и увидеть то, что находится у него внутри, и под одеждой, и под кожей, и даже прекрасно рассмотреть находящиеся там жизненно важные органы и увидеть их работу. То есть я прекрасно видел бьющееся сердце, перекачивающие по жилам кровь, входящие ходуном легкие, от отцовского разъяренного дыхания и все остальное, даже подпрыгивающий в желудке пережеванный фарш, от недавно съеденных пельменей, который заливается всплесками какой-то полупрозрачной жидкости, скорее всего с алкогольной составляющей. Я даже в какой-то момент почувствовал смрад, исходящий из его желудка, и едва сдержал свои рвотные позывы. А еще мгновение спустя я мысленно потянулся к нему и смог пережать на несколько секунд сонную артерию, яркой полосой проходящую по его шее, отчего папаня тут же подрастерял весь свой пыл и сам сложился возле меня, потеряв сознание. Тут же у меня возникла мысль, почему бы не избавиться от этого мужичка раз и навсегда, но я отогнал ее. Все же какой-никакой, а отец, а убивать собственного отца – грех почище самоубийства. Но с другой стороны, как оказалось, я могу еще и кое-что взять у него. Примерно в районе солнечного сплетения пульсировал небольшой сгусток темно-фиолетового пламени. Вот уж не знал, что у людей есть нечто подобное. Удивленно приблизившись к нему, я осторожно дотронулся до этого сгустка и почувствовал, как меня начинает наполнять энергия, идущая от мужчины в сторону моего тщедушного тела. При этом мне совсем не нужно было оглядываться на себя, я и так прекрасно чувствовал, как на теле моментально исчезают синяки, нанесенные отцовским ремнем, и останками поломанного стула, валяющегося здесь же, исчезает боль в мышцах, и затягиваются царапины. Спустя мгновение, увидев, как сгусток фиолетового пламени заметно просветлел и истаял почти наполовину, я разорвал контакт, хотя сделать это было чрезвычайно трудно. Одновременно с перетекавшей энергией, мое тело наполняло такое блаженство, что трудно было его с чем-то сравнить, разве что с сексом, хотя последний, наверное, все же менее приятен, что и эйфория, охватившая меня. Стоило мне только разорвать контакт, как я тут же оказался в своем собственном теле, и уже через мгновение поднялся с пола, отряхивая свою одежду и оглядывая место, где именно я оказался. О недавних побоях можно было не вспоминать. Мое тело полностью восстановилось, и я чувствовал себя, наверное, даже лучше, чем до произошедшего. Заодно в голове тут же соткалось понимание того, что сейчас произошло, и что отмеченная мною в убежище энергетика – это не моя профессия, а нечто иное, позволяющее мне использовать какую-то энергию, не слишком понятную для меня, себе во благо. тут же попробовав посмотреть, что творится у меня самого, кроме довольно бледной кожи тоненьких костлявых ручонок, я так ничего и не увидел. После, несколько раз пытался повторить опыт, но, увы, так ничего и не получилось. То есть самого себя я при всем своем желании просто не видел, только снаружи, или в зеркале. Комнату, в которой я находился, когда-то, наверное, можно было назвать довольно богатой. Во всяком случае, стены были оклеены некогда довольно дорогими обоями, явно не советского производства, на полу лежал толстый палас, сейчас откровенно загаженный уличной обувью. Отцовские ботинки, находящиеся на его ногах, были откровенно грязны, да и мои по сути не чище. Потолок выглядел несколько лучше, хотя по углам уже вырисовывались паучьи тенета с десятком застрявших в них мух, да и так он был несколько сероватым, видимо из-за печного отопления, и потому, что отец курил прямо в комнате. У одной из стен стояла печь-голландка, полукруглым боком выступая изнаружи. Под ее топкой, а прибитым к полу жестяном листе валялись крошки угля, какие-то щепки и разорванный дневник за первый класс школы, из-за которого и состоялась порка. Посередине комнаты находился круглый стол, укрытый слегка потертой клеенкой, со стоящей на ней грязной посудой, с остатками обеда в виде одиноко лежащего в большой тарелке надкусанного пельменя, куска хлеба и лежащей на боку граненой рюмки. Тут же стояла наполовину выпитая бутылка мутного, с молочным оттенком самогона, заткнутая пробкой из свернутой газеты, на которой проступала фотография с густой бровью и как бы подмигивающим глазом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. А на блюдце, находящемся возле нее, лежал ржавый надкушенный и слегка продавленный по бокам соленый огурец, с прилипшей к нему веточкой укропа и парой горошинок горчицы. Подле тарелки с довольной рожей устроился таракан, обрабатывающий крошку хлеба. Еще несколько тараканов пристроились к каплям влаги от пролитого самогона, а один самый шустрый взобрался на край тарелки и, шевеля усами, прикидывал возможные пути, чтобы добраться до лежащего в ней пельменя, и никак эти пути найти не мог из-за залитого на дно тарелки остатков бульона. А плавать он, похоже, не умел, решив ему помочь. Я положил на край тарелки вилку, соединив пельмень с бортиком, и мне показалось, что таракан даже поклонился мне, изъявив благодарность, а после шустро перебрался к пельменю. В дальнем углу комнаты находился телевизор, прикрытый поверх экрана грязноватой салфеткой, которую прижимали мощные пассатижи, лежащие на ней. Вечный атрибут советской телевизионной техники, служащие для переключения каналов. Стандартная ручка переключения, как правило, выходила из строя уже на третий день, и приходилось использовать слесарный инструмент. Папаня, похоже, давно пришел в себя, и сейчас мирно похрапывал, лежа на полу, подложив себе под щеку сложенные лодочкой ладони. Из его рта тянулась к полу тоненькая ниточка слюны, а он сам шлепал губами и чему-то улыбался при этом. Видимо, сон был приятным. На всякий случай, подобрав лежащий у печки дневник, заменил его брошенной на пол газетой, я осторожно перешагнул через отца и прошел в соседнюю комнату. Здесь находилась спальня родителей. Только заглянув туда, я сразу же выскочил из нее, почувствовав ароматы прели и сырости давно нестиранного белья, запахи грязных носков и застарелой мочи. На большой железной койке, на которой из постели имелся всего-навсего единственный темный от грязи, наполовину съехавший на пол матрац, лежала расхристанная женщина, судя по всему, маманя. При этом ее голова мирно покоилась на железной пружинной сетке кровати, а ноги были задраны вверх и покоились на когда-то розовенькой с зелеными листочками, изрядно загаженной наволочке, небрежно натянутой на довольно большую подушку. Широкая юбка задралась к самой голове, обнажая когда-то голубые с начесом рейтузы, с большим желтым пятном в промежности и хлопчатобумажные чулки, один из которых съехал ниже колена. Смотреть на окружающую обстановку после увиденного было просто невмоготу, и я тут же выскочил из той комнаты. Моя комната, честно говоря, была ничуть не лучше любой другой. Такая же грязная простыня, серая подушка и байковое одеяло непонятного цвета, от которого несло или потом, или чем-то еще. На полу лежала ковровая дорожка, у окна стоял письменный стол, на котором находился обычный школьный бедлам из учебников, разрисованных шариковой ручкой, нескольких тетрадей и дневника. Старый дневник, что я держал до сих пор в руке, сразу же был сунут в глубину тумбы стола, а новый взят в руки и раскрыт. Судя по редким тройкам и полном отсутствии любых других оценок, на парня махнули рукой, а тройки ставили, только для того, чтобы не портить среднюю успеваемость по классу. Хотя нет, перелистывая страницы, обнаружил пару пятерок, правда, по физкультуре, и одну четверку за рисование. Впрочем, на фоне остальных оценок это было ни о чем, но хотя бы нет двоек, и то ладно. Кстати, почерк у парня был довольно неплох. С другой стороны, насколько я помнил, первые три класса в это время были уроки чистописания, то есть учеников пытались научить основам каллиграфии, используя для этого перьевые ручки и чернила, из-за чего у многих, даже отъявленных двоечников, почерк был достаточно хорош. Взяв лист бумаги, попробовал сам изобразить что-то подобное. Разумеется, моя писанина сильно отличалась от Вовкиной, но полистав пару тетрадей, понял, что всем будет наплевать, какой именно у меня почерк. Взять ту же математику. Из десятка записанных примеров на одной из страниц, от силы половина была решена верно, и то скорее они просто были списаны. Но внизу стоял трояк, выведенный красной шариковой ручкой. На других страницах было то же самое, лишь в одном месте, помимо трояка, имелось замечание, выраженное одним словом: «грязновато». Все говорило о том, что на мою успеваемость всем наплевать. Не то, чтобы меня это радовало, но явно говорило о том, что здесь ждут не дождутся, когда наконец я закончу 8 классов и отправлюсь в какое-нибудь ПТУ. И что-то у меня где-то в подсознании зрело чувство, что даже если сейчас я возьмусь за учебу, в это просто никто не поверит, и оценки продолжатся выставляться автоматом. То есть особого смысла напрягаться, в общем-то, не было. Бросив на стол тетрадь, я огляделся. Первым делом, подойдя к окну, приоткрыл форточку. Все же запахи, присутствующие здесь, были откровенно тяжелыми. В углу стоял платяной шкаф. Подойдя поближе и открыв его створки, обнаружил целую кучу разнокалиберной одежды, вывалившейся прямо на меня. Удивленно смотря на кучу этого барахла, упавшего к моим ногам, я вначале не мог сообразить, откуда все это набралось здесь. Потом пришло воспоминание, что большая часть всего этого мне досталась от сердобольных соседей или каких-то других, порой просто малознакомых людей, снабжающих мою маманю ношенной одеждой от своих отпрысков. Причем маманя, тот еще бизнесмен, все, что более или менее имело вид, тут же относила на вещевой рынок, где с успехом продавала. Все же, когда-то она заканчивала торговое училище, и опыта ей было не занимать. Правда, деньги, вырученные от этого бизнеса, исчезали с еще большей скоростью, чем появлялись, и чаще всего на какое-нибудь пойло. Сюда же в шкаф складывались вещи, оказавшиеся невостребованными на вещевом рынке, или же откровенно изношенные до такой степени, что на них было страшно взглянуть. Время от времени я выбирал из этой кучи что-то подходящее для себя, взамен складывая свое изношенное, и довольствовался тем, что есть, не особенно обращая внимание на опрятность. Зад прикрывает, и ладно, все равно ничего иного не было. В какой-то момент я почувствовал, что сильно проголодался. Хоть я и подкрепился частью энергии от папани, но это пошло скорее на восстановление организма, да и хотелось что-то просто заживать. Увы, похоже, папаня сожрал последние, или скорее единственные пельмени, которые каким-то чудесным образом вдруг оказались в нашем холодильнике. Сейчас я наблюдал в нем примерно треть бумажной пачки от маргарина, покрытого голубоватым налетом плесени, кастрюлю с давно прокисшим борщом, который, даже находясь в холодильнике, продолжал начавшееся брожение, то и дело взрываясь мелкими брызгами поднимающегося вверх газа. А уж аромат, исходивший от содержимого кастрюли, наверное, мог поднять и мертвого, не хуже нашатыря, сунутого под нос. Тут же рядом с кастрюлей лежала выгрызенная изнутри половинка буханки серого хлеба, то есть одна засохшая корка, без каких-либо следов мякоти, а на дверце – надкушенное сморщенное яблоко. Впрочем, ничего иного здесь быть и не могло, хотя бы из-за того, что холодильник не работал, по причине отсутствия в доме света. Разглядев все это изобилие продуктов, заглянул в хлебницу, где кроме крошек и полчища тараканов ничего иного не нашлось, да и в антресолях вообще-то тоже. Правда, я нашел там грамм 200 каких-то древних подсохших макарон, примерно столько же перловой яичневой крупы, причем смешанных между собой и высыпанных в одну банку, и, наверное, где-то с четверть бутылки хлопкового масла, которое здесь в Узбекистане используется вместо подсолнечного. Честно говоря, если бы даже я и обнаружил здесь что-то съедобное, после натюрморта, увиденного в холодильнике, Просто побрезговал бы пихать нечто подобное себе в желудок, хотя чувствую, что парень довольствовался тем, что есть, не особенно обращая внимание на брезгливость. В противном случае, давно бы помер от голода. Но учитывая, что я хоть и нахожусь в его теле, но все же далеко не он, решил поискать что-то более существенное и не такое грязное, как здесь. Короче, нужно было срочно выходить в люди и искать себе какое-то пропитание, пока я здесь не загнулся от голода. Подойдя к выходу, накинул на себя куртку, которая, судя по всему, принадлежала именно мне, и уже собирался выйти из дома, как подумал: а какого черта я теряюсь? И тут же проверил все карманы верхней одежды, висящей на вешалке у входа. В итоге стал богаче на 42 копейки мелочью, что как минимум гарантировало мне покупку 4 свежих магазинных лепешек. Увы, никаких бумажных денег не нашлось, хотя я точно помнил, что отец совсем недавно получил пенсию. С другой стороны, хрен возьмешь с тарелки денег, у этого жука никогда и ничего не найдешь. Куда, что девается и где прячется, только он и знает. В этот момент в голову пришла интересная идея. У меня в комнате целый шкаф барахла, уж пару рублей я точно заработаю, сдав хотя бы половину этого в пункт приема утильсырья. Сказано, сделано. Даже не став раздеваться, зашел в свою комнату, сдернул с кровати на пол простыню и постарался как можно аккуратнее уложить на нее все те тряпки, что находились в моем шкафу. После, связав уголки простыни между собой, выглянул из комнаты и, убедившись в том, что радаки до сих пор пребывают в нирване, взвалил на себя получившийся узел и вышел из дома. В узле находилось как минимум килограммов около 10 тряпок, что давало надежду, рубля на 3, и достаточно сытный обед в какой-нибудь столовой. Глава 2. Надежды оправдались, хотя и не на все 100%. Оказалось, что цены на прием оставляют желать лучшего. Судя по небольшому плакату, тряпье оценивалось всего в 7 копеек за килограмм. Приемщик, хоть и ворчал, и пытался забраковать некоторые вещи, откидывая их в сторону, но увидев, что я собираю откинутое, и не собираюсь бросать все это здесь, смилостивился и выдал мне 50 копеек, все же зажав почти 15 для себя. Впрочем, подобное было в пределах нормы. Здесь несколько другие понятия, чем, скажем, в России. Например, если бутылки везде в Союзе принимают по 12 копеек, то здесь не дороже 10, а будешь вякать, вообще ничего не сдашь. Найдут до чего докопаться, еще и милицию вызовут. Одним словом, каждый зарабатывает как может, поэтому я не обиделся на мужика, а наоборот добавил, что у меня есть еще, и завтра обязательно зайду к нему вновь. Дальнейший мой путь лежал в местную пельменную, расположенную у проходной местного ремонтного завода. В принципе, в городе имелись еще пара столовых, но это было ближе, и похоже, меня здесь неплохо знали. Во всяком случае, всего за 80 копеек повариха насыпала мне полную тарелку пельменей, даже не завешивая ее на весах, залила все это бульоном и выдала полстакана сметаны. Хлеб во всех столовых всегда был бесплатным, и его можно было брать сколько хочешь. Разве что ругались, если набрал и не съел. Устроившись за одним из столиков, я не торопясь слопал все пельмени, оказавшиеся в моей тарелке, выпил сметану, а затем еще кусочком хлеба собрал ее остатки со стенок стакана и, наконец, довольный откинулся на спинку стула. Пару минут посидев, поднялся, отнес тарелку в моечное окно и, поблагодарив повариху, сказал ей, что сегодня пельмени просто прелесть, после чего вышел на улицу. Оглядевшись по сторонам, заметил стоящий неподалеку киоск. Деньги еще оставались, поэтому, не особенно заботясь о будущем, взял пачку сигарет помер за 10 копеек и коробку спичек. Дойдя до ближайшего скверика, присел на скамейку и закурил, думая о том, что делать дальше. Как выкарабкивался из всего этого Вовочка до моего попадания сюда, было не слишком понятно. В голове мелькали отдельные образы того, как он съедает по паре порций борща в той же школьной столовой, давится почти сухомяткой, набранным в столовой хлебом, запивая его водой, или же, сдав бутылки после родительских попоек, в выходной день околачивается на местном рынке, подвязаясь то ли носильщиком, то ли грузчиком, за счет чего удается иногда получить горячий обед в ближайшей чайхане. Впрочем, учитывая, что на рынке хватает своих дармоедов постарше, подобное случается не так уж и часто. Чаще всего приходится довольствоваться тем, что остается после родителей, которым по большому счету наплевать, сытый ход прыск или голоден. Сегодня мне, по большому счету, просто повезло, что пришла идея сдать эти тряпки, хотя в голове тут же соткалось воспоминание о том, что все они предназначались для похода мамани на рынок, с целью продажи. Так что по возвращении домой, меня ждет та еще головомойка. А вот на что питаться завтра, было уже совершенно непонятно. Тем более, что завтра воскресенье, следовательно, школьная столовая, да и пельменная у завода, будут закрыты. Придется переться на другой конец города в сторону автовокзала, и что-то есть там. И то, только при условии, что смогу сдать еще тряпки, что вряд ли, опять же ввиду выходного дня. Хотя ту столовую Вовочка не любил. Во-первых, потому, что готовили там откровенно плохо, что в общем-то встречается на любой автостанции или вокзале. Видимо, работники пищеторга считают, что люди все равно уедут, и потому жалоб не будет. Как итог, большая часть продуктов просто уносится по домам, а из того, что остается, вряд ли можно приготовить что-то дельное. Хотя, на тот же автовокзал частенько привозят пирожки или самсу с ближайшей пекарни, и все это довольно вкусно. Единственная проблема, так это деньги. Та же самса стоит 15 копеек, а у меня сейчас осталась всего одна. Во-вторых, там был узбекский район, и местные пацаны строго следили за тем, чтобы по их улицам не ходили всякие там чужаки. У автовокзала еще ничего, а вот возле столовой, неподалеку уже хуже. Одним словом, пару раз он нарывался на драку, и хотя выдерживал ее в общем-то с честью для себя, но лишний раз появляться в том районе без особых причин не хотелось. Хотя, конечно, можно было зайти в Чайхану к Назарака, где поесть горячего плова, наваристой шурпы, или же взять косушку лагмана. Все это, конечно, вкусно, сытно, но мало и дорого. И хотя тебе насыпают полную косушку плова и кладут сверху горсточку мяса, но косушка не входит ни в какое сравнение с обычной тарелкой. Тех же пельменей, съеденных совсем недавно, было как минимум в полтора раза больше, и стоили они всего 80 копеек, и это вместе со сметаной и хлебом без счета. Там же, в Чайхане, любое блюдо 1 рубль, при этом хлеб там не держат, а за лепешку приходится отдавать дополнительно 10 копеек. Да и лепешка, хоть и гораздо вкуснее тех, что продают в хлебном магазине, но и почти вдвое меньше по размеру. А о чае и говорить не стоит. Маленький 200-граммовый чайник, 50 копеек. В итоге обед обходится больше, чем в 1,5 рубля, а сытости, по сути, и нет. Так, заморить червячка. Все это, увы, останется в мечтах, потому что завтра воскресенье. Прием тряпья и макулатуры наверняка будет закрыт. В кармане сиротливо покоится единственная копейка, и что делать дальше, совершенно непонятно. Вот и думай, как жить дальше. С одной стороны, в памяти отразилось прошлогоднее приглашение, если можно так выразиться, в приют. Тогда, после очередного запоя отца, на крики сбежались соседи и оторвали Вовочку от разъяренного родителя, решившего преподать сыну очередной урок. Именно тогда инспектор по делам несовершеннолетних предложила Вовочке отправить его в школу-интернат, где учится довольно много знакомых ему детей. Все же поселок считается рабочим, и таких семей, как у него, как минимум половина. С одной стороны, выглядит это очень даже привлекательно. Дети там живут в теплых благоустроенных общежитиях, получают трехразовое питание, их одевают и обувают, только знай учись и отдыхай в свободное от учебы время. Вот только то, что выглядит вполне благопристойно, на деле оказывается совсем по-другому. Еда в интернатовской столовой мало отличается от привокзального общепита, да и та чаще всего достается сбоем. Хотя это официально не объявляется, но в школе-интернате действуют негласные правила, касающиеся всего на свете. Не поздоровался с учителем при его появлении – штраф, не сделал уроков или получил двойку – штраф и оставление без сладкого. Нагрубил кому-то – вместо обеда будешь наводить порядок в общежитии. Тебе, конечно, принесут корочку хлеба, но это и все, на что можешь рассчитывать. А попробуешь жаловаться, еще и на темную нарвешься. А уж о том, что старшаки забирают себе самое вкусное, не стоит и вспоминать. Просто вначале в столовой появляются именно они, и пройдясь по столам, выуживают из кастрюли котелков мясо, масло, забирают большую часть сахара и так далее. То же самое касается и одежды. Вовка не однажды видел, в каком тряпье ходят его сверстники, и уподобляться им не хотелось совершенно. Мало того, что отбирают старшие, так еще и снабжают детей откровенным браком с андижанской швейной фабрики, выдавая это за качественную одежду, а она начинает разваливаться практически сразу, а уж после первой стирки превращается вообще в откровенное тряпье. Правда, в тот раз у инспектора ничего не вышло, одним словом, протрезвевший папаня написал жалобу и целую неделю ходил трезвым, что было очень удивительно. В общем, сына отстояли. Как оказалось, тому была веская причина. На Вовочку родители получают некое пособие, потому что Сидоров-старший числится инвалидом войны и человеком с ограниченными возможностями. И потому, терять такие деньжища, отдавая паршивца в интернат, вы, что с дуба рухнули. Да и я, собственно, не рвался туда, прекрасно понимая, что здесь, как бы то ни было, гораздо лучше. Сейчас же нужно было думать о том, что делать дальше, и на что дальше жить. С одной стороны, получив такую плюшку от убежища, я подумал о том, что теперь-то смогу хоть как-то противостоять своему папаше. Во всяком случае, стоит ему только взяться за ремень, отправлять его в нирвану, достаточно простое дело. Хотя кто знает, получится ли подобное еще раз, или все это одноразовое умение. Во всяком случае, попытаться повторить, и не обязательно на папашке, обязательно стоит. Но вот денег это не принесет, хотя какую-то защиту мне и обеспечит. В остальном же надо что-то решать. Самое паршивое состоит в том, что на работу, в таком возрасте, как у меня, не брали. Это я знаю точно. В прошлой жизни работал дважды, устраиваясь на работу на летние каникулы. И после второго раза зарекся это делать до конца школы. Потому, что я вроде бы что-то и зарабатывал, но тратить заработанное брались родители. Оказывается, они лучше знали, на что запустить эти деньги. В итоге, мои друзья, с кем я работал к концу лета, обзавелись мопедами, а мне справили новую школьную форму. Спрашивается, за что я трудился все лето? Нет, понятно, что помогать родителям нужно, но не так же радикально. Но опять же, это происходило после 7 и 8 класса, то есть тогда мне было уже 14-15 лет. Раньше, ни под каким видом, за исключением, пожалуй, уборщика помещений, и то, только в том случае, если мать возьмет еще одну ставку, а я буду выполнять часть ее работы. Но подобного мне и даром не надо. Что-что, а выбить из нее деньги не получится при всем моем желании. А еще наверняка запьет, и все придется делать самому. А значит, зачем мне лишние хлопоты? Металлы сейчас у населения не принимают. Именно поэтому почти каждый год пионеры собирают металлолом, макулатуру, и школы централизованно все это сдают, непонятно кому, просто за какую-то мифическую идею. Вроде бы говорят, что за счет сдачи сырья школам выделяют деньги на покупку новых учебников, но мне что-то не верится во все эти сказки. В принципе, макулатуру можно под шумок пару раз и отнести на приемку, как сегодня случилось с тряпьем, но постоянно этим заниматься не выйдет. Во-первых, сразу же начнут прорабатывать на собрании, типа в школу не несешь, а сам сдаешь. В принципе, плевать, но есть одно «но». Если об этом узнают в детской комнате милиции, то рано или поздно меня просто отправят в интернат, просто объявив о том, что родители меня не обеспечивают, и потому я и занялся подобным делом. Да и приемные цены тоже оставляют желать лучшего. Максимум, что я заработаю, так это на тарелку пельменей. В расстроенных чувствах я поднялся со скамьи и поплелся в сторону родительского дома. Ну хотя бы сегодня я был сыт, а завтра что-нибудь придумаю, решил я для себя. Дома, меня ждал очередной облом. Уходя, я захлопнул дверь, как-то даже не подумав о ключах, а теперь входная дверь оказалась заперта. Родители же, продолжая пребывать в нирване, просто не обращали внимания на мой стук, вначале по дверному полотну, а затем и по окнам. Вспомнив о том, что открывал форточку у себя в комнате, сунулся было туда, в надежде пролезть через нее в дом. Но, увы, и она оказалась закрыта. Похоже, кто-то из них все-таки просыпался. Отойдя на несколько шагов к ограде участка, взглянул наверх. Так оно и есть, из трубы шел дымок, говорящий о том, что печь затопили. Получается, кто-то из родителей встал, затопил печь, закрыл форточку, а заодно и дверь, совершенно забыв обо мне. А может, и не забыв, а наоборот, таким образом завершив начатое наказание. В памяти всплыли пара моментов о том, что такое бывало и раньше. Однажды мне пришлось ночевать в саду у дома, а другой раз у печной трубы на чердаке. В принципе, там довольно тепло, и единственная проблема состоит в том, что сейчас туда просто не добраться. Единственная лестница, по которой можно было это сделать, благополучно пропита еще в прошлом году. Была бы весна или лето, проблем бы не было, можно было бы устроиться прямо на улице, а сейчас, в середине зимы, это просто нереально. Закурив очередную сигарету, чтобы хоть слегка согреться, все же старая ватная фуфайка и тоненькие брючата не давали почти никакой защиты от холода, я задумался. В принципе, найти место для ночлега не такая большая проблема. Например, можно добраться до заводского клуба. Тем более, что сегодня суббота и значит там танцы. Под шумок просочиться мимо контролера, забраться под сцену и спокойно устроиться среди старой мебели. Да, жестковато, не очень тепло, хотя, когда все разойдутся, можно подняться и наверх к какой-нибудь батарее отопления и залечь там. Как вариант, вполне подходяще, хотя часов до 10 вечера там будет топот танцующих, потом около часа будет шарахаться сторож, разыскивая усталых и выпроваживая их на улицу, и вполне можно попасть ему под руку, а потом искать себе новое место. В общем, вариант, так себе. Второй и, пожалуй, самый выгодный, школа. Отжать монтировкой запасной выход в спортзале, проще простого, а после спокойно устроиться на спортивных матах, и в уюте, и тепле продрыхнуть до самого утра. Тем более, что там просто английский замок, и отжав дверь снаружи, ее легко закрыть барашком изнутри. А если удастся попасть в тренерскую, то считай, можно спокойно выспаться на старом диване, который был перенесен из учительской, и даже попить чайку с печенюшками. У Кощея всегда есть и то, и другое, не говоря уже о чайнике. Кощей – это школьный физрук. Константин Константинович, пока выговоришь, язык сломаешь. Длинный, худой и очень нескладный мужик. Ходит будто на ходулях, не выпускает изо рта беломорину и постоянно кашляет. Говорят, когда-то еще до войны был мастером спорта по гребле, хотя по нему этого точно не скажешь, но вроде бы прошел войну и даже побывал в плену в каком-то из лагерей. С тех пор так и не поправился. За глаза все называют его Кощеем. Впрочем, кликуха пошла от него самого. Говорят, что она сам когда-то брякнул, что он как Кощей бессмертный, ни одна хворь его не берет. С тех пор так и зовут. Где взять монтировку? Тоже мне проблема. Заглянув в сарайчик на заднем дворе нашего дома, из имеющихся там инструментов, выудил довольно ржавый хитро изогнутый гвоздодер, который вполне заменит мне орудие взлома школьного спортзала. Да и будет чем обороняться, хоть от тех же собак, коих немерено развелось в городе, или от маньяка, слухи о котором давно бродят в Карабагише. Но только что именно слухи, причем такие, что многие даже мечтают попасть ему на крючок. Вроде есть там кто-то, отлавливающий одиноких женщин и девочек, и доставляющий удовольствие одним, и превращающий в женщин других. С одной стороны, вроде бы и насильник, но от взрослых теток никаких заявлений не поступало, да и те, кто помоложе, тоже сопят в две дырочки и помалкивают. Однажды вообще слышал разговор о том, что этот самый маньяк всегда носит на голове черную лыжную шапочку с прорезями для глаз, потому лица его никто не видел, а после каждого изнасилования оставляет жертве довольно много денег. Одна из теток проговорилась, что ей достался четвертной, то есть вроде бы и насильник, но в какой-то мере честный. В общем, что-то вроде сексуального Робин Гуда. Еще раз попытавшись проникнуть в дом, проверил все окна, двери и, поняв, что меня здесь не ждут, отправился к школе. Пора было устраивать себе гнездышко, тем более, что зима, уже темно, да и время уже приближается 6 часам вечера. В общем, пора. Киоск «Союзпечать», в котором я пару часов назад покупал сигареты, был уже закрыт, да и по большому счету, покупать в нем было нечего. На единственную оставшуюся копейку можно было приобрести, разве что коробку спичек или стакан газировки без сиропа. Поэтому ловить здесь было нечего, хотя, вдруг в голову пришла интересная идея. Наверняка в кассе киоска осталась хоть какая-то мелочь. Но это мелочь для честных граждан, для меня же это, возможно, полноценный обед в столовой или в чайхане у Назарака. Уж рубль там наверняка я смогу набрать. В крайнем случае, смогу разжиться еще парой пачек сигарет и не какого-то там помира, что лежит в моем кармане, а чем-то более козырным. Тем более, что на витрине я видел болгарские БТ, да и к школе пары тетрадей или шариковых ручек тоже не помешают. Инстинктивно взглянул на столб, от которого к газетному киоску спускались два одиноких провода. Я все-таки когда-то был электриком, вспомнил, что такое сигнализация, и как она работает. На окнах киоска сейчас были надвинуты ставни, но в них имелись кое-какие щели, через которые можно было заглянуть внутрь. Конечно, в темноте ничего не увидишь, но если имеется сигнализация, то внутри должен находиться железный ящик с двумя красными лампами. То есть, конечно, лампы самые обычные, но стекла на ящике красного или желтого цвета, и должны светить. Ничего подобного я не заметил. Да и по сути, кто будет подключать к сигнализации киоск с копеечной выручкой? Большого смысла в этом я просто не видел. Обойдя киоск по кругу, отошел в сторону, присел на лавочку в ближайшем скверике, не выпуская цель из виду, и некоторое время курил, никак не решаясь действовать. Как оказалось, решиться на подобное довольно сложно. Вначале убеждал себя в том, что смогу найти денег и так, например, сдав те же тряпки или макулатуру. Может, мать наконец очнется и приготовит хоть что-то пожрать. В тот же момент в сознании нарисовался давно прокисший борщ, от которого меня передернуло. Все говорило за то, что или я сейчас обнесу этот чертов киоск, или завтра придется выгрызать ту оставшуюся корку в холодильнике, заедая прокисшим борщом, или решаться на что-то еще. Решительно отправив бычок щелчком пальцев в сторону, я поднялся, натянул на руки нитяные строительные перчатки, заменяющие мне обычные вязаные, и, подхватив гвоздодер, направился к киоску. Еще раз оглядевшись, примерился к висячему довольно средненькому замку, и, вставив пику гвоздодера под дужку, навалился на него всем своим весом. Со второго раза дужка поддалась и замок вскрылся. Аккуратно вытащив его из петель, выглянул из-за киоска, а затем резко распахнул дверь, ведущую внутрь, и, подержав ее открытой секунд 10, вновь захлопнул, и, вставив в петли замок, постарался как можно быстрее оказаться в скверике, на той же лавочке, что находился 5 минут назад. Там вновь закурил и, откинувшись на спинку, превратился в ждуна, того самого из будущего. Если киоск все же подключен к сигнализации, то вскоре здесь окажутся менты. Сигнал уже должен был пройти в дежурную часть, и там вовсю звенит тревога. Городок у нас небольшой, больше 10 минут ждать не стоит. Конечно, если она, эта сигнализация, здесь имеется. Если же нет, то за это время я вполне успокоюсь, приду в себя, и затем спокойно проникну внутрь, возьму все, что мне нужно, и после отправлюсь в школу. Не, Ч6-10, не через 15 минут, здесь так никто и не появился. Часов у меня, разумеется, нет, но 2 выкуренные сигареты подряд должны были занять примерно то же время. Наконец, я решился и, поднявшись, решительно направился в сторону киоска. Здесь, скинув с дужек замок, вначале хотел было отбросить его в сугроб, но затем передумал и сунул в карман, решив обязательно, уходя, подвесить его обратно, чтобы хотя бы с виду все было нормально. Затем, осторожно приоткрыв дверь, шагнул внутрь. Попав в царство тепла, от неожиданности даже вздрогнул, но, бросив взгляд в угол, понял, что хитрый старикан, работающий здесь продавцом газет, оставил включенным электрокамин, поставив его на самый минимум. С одной стороны, оно и верно. Вот так вот вернешься сюда ранним утром и сиди, стучи зубами, пока вымерзший за ночь киоск прогреется, чтобы можно было раздеться. Конечно, это грубое нарушение пожарной безопасности, но кто на это будет обращать внимание? Хотя, сейчас я вполне могу затариться по полной, а после просто сбросить на обогреватель пару газет, и пожар обеспечен. Пока все разгорится, буду уже далеко, да и моих следов тоже не останется. Одним словом, только плюсы. Плохо было то, что в киоске было абсолютно темно, а включить свет значило бы привлечь к себе внимание случайного прохожего. На ощупь многого не отыщешь, а одними спичками много не осветишь. Впрочем, довольно скоро после очередной спички я обнаружил стакан со стоящей в нем свечой. Оно, в общем-то, и верно. Городок небольшой, бывает, что и свет пропадает, а так хоть какое-то освещение, да и руки можно над свечой согреть. Короче говоря, свет у меня появился. Не слишком яркий, но в принципе больше и не надо. Первым делом вскрыл кассовый аппарат и едва сдержал себя от радости. Отсеки аппарата для мелочи были забиты почти полностью. Вначале я выгребал оттуда мелочь рукой, засыпая в свои карманы, затем выдвинул полностью ящик и, свернув из какой-то газеты кулек, как это делают в магазинах для сыпучих продуктов, ссыпал остатки мелочи в него. Получилось довольно увесистый пакетик. Конечно, кое-что просыпалось на пол, но собирать не стал, При таком свете только время терять. На крючке у входа обнаружилась капроновая сумка с пластиковыми ручками. Туда этот пакет вошел как родной. К нему вскоре присоединился нераспечатанный блок БТ и 10 коробков спичек. Вскоре нашлись и шариковые ручки в виде набора из нескольких цветов. Пара таких наборов, а также с десяток тетрадей, тоже оказались в сумке. В принципе, ничего интересного здесь для меня больше не было, хотя вдруг обратил внимание на блок игральных карт. Насколько я помню из памяти Вовочки, играть он не умеет, да и не сильно этим интересуется, но то, что карты в городе дефицит, и то, что стоило от 1,5 до 3 рублей за колоду, смело можно было продать за 5, делало этот блок очень привлекательным. Вытащив из стола нераспечатанный блок, случайно бросил взгляд в сторону кассы и увидел, что под нею, там где еще недавно находился ящик с мелочью, находится какая-то стопка, похожая на деньги. Тут же, сунув туда руку, действительно достал перевязанную резинкой стопку купюр. Похоже, киостер готовился к сдаче месячного плана и побоялся тащить деньги с собой домой. После такой находки задерживаться здесь значило бы искать приключения на свою задницу. От радости я даже решил часть денег выложить обратно, в смысле мелочи, и задвинув пластиковый короб под кассу, уже собрался было насыпать в него чуть монет, но тут же опомнился. Вместо этого положил стопку газет на горячий камин, поставил рядом с другой стопкой горящую свечу, чтобы было наверняка, если вдруг от камина ничего не загорится, и, подхватив сумку, выскочил наружу, тут же прикрыв за собою дверь и навесив замок в дужке. После этого добежал до скверика, подхватил со скамейки оставленный там гвоздодер и спокойно отправился в сторону школы. Ну, как спокойно, разумеется, сердечко билось так, что казалось, я пробежал без остановки с 10 километров. Но так или иначе, удалившись от киоска на пару кварталов, нашел спокойное местечко у одного из домов и, распечатав одну из пачек БТ, с наслаждением закурил. Когда сигарета оказалась выкуренной примерно наполовину, мимо меня, вопя сиреной, промчалась пожарная машина. Очень надеюсь, что к моменту приезда тушить там будет просто нечего, ведь прошло уже 10 минут, а последний взгляд, брошенный в сторону киоска, подсказал мне, что внутри все довольно сильно все полыхает. Глава 3. Дверь спортзала открылась без особенного труда. Заперев ее за собой на 3 оборота барашка и на всякий случай на предохранитель, чтобы ее было невозможно открыть с ключа, а то мало ли, что вдруг Кощею приспичит прийти сюда за чем-нибудь, а так, пусть через главный ход ломится. И насколько я знаю, его хрен кто пустит до понедельника. Поэтому вполне смогу выспаться не только сегодня, но, возможно, и завтра. После этого спокойно пересек спортивный зал и попытался проникнуть в тренерскую. Гвоздодер помог и здесь, и вскоре я уже обживался за письменным столом Кощея Бессмертного, разогревая его чайник и готовясь пить его растворимый кофе с его пряниками. От него не убудет, а у меня растущий организм, постоянно ищущий чего пожрать. Пока чайник грелся, я расстелил на диване советский флаг, снятый с древка. Помимо мечей и спортивных снарядов, здесь находился еще и склад флагов и плакатов, предназначавшийся для ежегодных демонстраций. Затем, перевернув куртку, высыпал на развернутый флаг всю мелочь. Так получилось гораздо быстрее, нежели если бы я доставал из карманов все руками. После подсчета нарисовалась довольно крупная сумма в целых 17 рублей 37 копеек мелочью и целых 96 рублей разными, от 1 до 10 рублей купюрами. Я почувствовал себя богачом. Правда, хорошенько подумав, понял, что толку от всех этих денег практически никакого. Самое многое, на что я могу их потратить, так это еда. На это еще не очень обратят внимание, но стоит мне появиться в любом городском универмаге и попробовать купить что-то из одежды, и у меня тут же спросят, откуда у меня деньги. Все дело в моем возрасте. Сейчас мне всего 11 лет, а ближе к лету исполнится 12. К тому же мою веселую семейку тут хорошо знают. Но даже если и так, то, скажем, приход мамашки для покупки одежды для меня воспримут достаточно спокойно, даже если от нее будет нести перегаром, хотя и будут кидать в ее сторону настороженные взгляды. А если появлюсь я и без нее, сразу же возникнут неудобные вопросы. Поэтому, как в том анекдоте, теоретически я богатый человек, а практически все тот же потрепанный школьник из семьи алкоголиков. Хотя, с киоском получилось довольно ловко, может, стоит попытаться обнести и универмаг, Ну, чтобы слегка приодеться, помню, в прошлой жизни, мне один приятель, проведший всю свою юность в школе-интернате, рассказывал одну занимательную историю, как школьники этого заведения добывали себе одежду и обувь. По его словам, выходило это так: кто-то из них, пристроившись к взрослой тетке или мужчине, следующим, скажем, обувной отдел, заходил туда, брал с полки обувь для примерки, примеривал ее, и, выбрав момент, когда продавщица отворачивалась, задвигал свою старую обувь под полку, а в новой выходил из магазина. Примерно так же происходило и с футболками. В примерочной происходило переодевание, затем старая футболка или рубашка вешалась на плечики и возвращалась на общую вешалку с остальным товаром, а новая уходила вместе с примерявшим ее школьником. А после, во время генеральной уборки, из-под полок с обувью вытащили целую кучу рваной обуви, и детей вообще перестали пускать в магазин. Буквально до скандала. Порой идет ребенок с мамой, так от той требуют доказательств, что это ее сын или дочь, и только после этого запускают в магазин, и не сводит глаз. Реальная история, дела было в Бутурлиновке. Правда, есть одно «но». Сейчас практически не встречается магазинов самообслуживания, и товары для примерки можно получить только из рук продавца и ему же их вернуть, если не подошли. Так что до того момента, когда появятся магазины самообслуживания, нужно еще как-то дожить. Вот и выходит, что пока я заработал только на еду, но хотя бы то, что как минимум месяц-два, а то и больше я не буду в этом нуждаться, очень грело мою душу. Правда, сразу же встал вопрос, где все эти деньги хранить. Ну, допустим, бумажные купюры я как-то сохраню, и, пожалуй, сейчас самое время этим заняться. С этой мыслью я завернул все купюры в газету, ту самую, что брал из киоска для мелочи, затем поверх газеты накинул резинку от велосипедной камеры, которая до этого стягивала купюры, и, выйдя из тренерской, перешел в спортзал. В другом конце находились раздевалки, мужская и женская. Прятать я решил именно в женской раздевалке, решив, что так будет надежнее. Просто в нашей мужской порой творится такое, что пацаны могут случайно обнаружить мой тайник. Очень надеюсь, что девочки ведут себя более скромно и культурно, чем пацаны, и поэтому не станут заглядывать в отдушины, куда я собственно и собирался положить деньги. Но оказалось, не все так просто. Оказывается, отдушина, во-первых, была без решетки, а во-вторых, оказалась соединена с той, что выходила на мужскую сторону. Но самое интересное было в том, что ею, похоже, активно пользовались. Может, не в нашем классе, а то бы я об этом знал, но кто-то другой точно. Потому что в ней обнаружилось зеркало, то есть кто-то из пацанов, не думаю, что наоборот, снимал решетку с нашей стороны и через зеркало подглядывал за девками, пока те переодеваются. Так или иначе, это место для тайника никак не подходило, а ничего другого в голову пока не приходило. Спрятать деньги в тренерской, а как после их доставать? Ладно, сейчас здесь никого нет, к тому же каникулы, а во время занятий, поэтому решил пока не задумываться над этим. Попытаюсь спрятать где-нибудь дома. Главное — избежать шмона по прибытии, хотя если моя энергетика сработает, то можно не особенно этого шмона и опасаться. С другой стороны, деньги я, положим, спрячу за пазуху, а вот куда девать остальное? Уж очень жалко расставаться с тетрадями и ручками, не говоря уже о сигаретах. Хотя с тетрадями вопрос можно решить. Уроки у нас проходят всегда в одном и том же классе, вполне можно сейчас отправиться туда и сложить все это в парту, за которой я всегда обитаю. Уж в нее-то никто чужой точно не залезет. Тем более, что послезавтра понедельник, и мне идти в школу. Так что, придя чуть пораньше, вполне успею переложить все это в свой портфель. Положив на стол капроновую сетку из киоска, аккуратно сунул в нее тетради, оба набора шариковых ручек, блок с колодами карт, и, распотрошив блок БТ, сложил туда же 8 пачек сигарет со спичками. За один день ничего не пропадет, во всяком случае очень на это надеюсь. А там я приду со своей сумкой, и, переложив все в нее, спокойно унесу домой. Таким образом, сейчас у меня на руках останутся только деньги, пара пачек сигарет и вроде бы все. Хотя нет, гвоздодер и куча мелочи. Так и сделал. Сетка заняла место в моей парте, а все остальное осталось при мне, и я, попив кофе и съев пару кощеевых пряников, выключил свет, снял обувь и расположился на диване, укрывшись советским флагом вместо пледа. И мне стало так хорошо, что уже довольно скоро я сладко спал. Снился мне почему-то вдрызг пьяный Михаил Кигельман, сидящий на облюбованном мной месте в коттедже убежища, а вокруг него валялась целая куча пустых бутылок из-под коллекционного вина, а по дому разносилась песня «Кальшик» в исполнении группы «Бутырка», бесконечно повторяющаяся раз за разом. Проснулся я от громыхания входной двери запасного выхода, кто-то очень упорный колотил в нее, требуя открыть дверь. Не став дожидаться, пока ее выломают, быстренько оделся и на цыпочках, пробежав по спортзалу, нырнул в главное крыло, а затем забежал в первый попавшийся класс, выходящий окнами на другую сторону школы. Осторожно выглянул в окно, убедился, что нет никого постороннего, затем откинул шпингалет и отворил внутреннюю створку. Влез на подоконник и проделал то же самое с наружной створкой, заодно отворив и форточку. Затем, балансируя на отливе, аккуратно прикрыл створки и через форточку поставил верхний шпингалет на место, после чего спрыгнул вниз, благо, что было не очень высоко. Выбрался на тротуар и спокойно направился в сторону автобусной остановки. Нужно было позавтракать, а в это время, судя по настенным школьным часам, которые показывали 7 утра, поесть можно было только возле автовокзала. Как раз к этому времени приносили горячую самсу. Стоила она по 15 копеек за штуку, и раньше мне перепадала, довольно редко. Сейчас же, когда у меня в карманах позвякивало больше 17 рублей мелочью, я рассчитывал наесться до отвала и еще взять с собою. Так оно и вышло. Взяв сразу 4 самсушки, завернутые в лист плотной бумаги, дошел до привокзального буфета и взял там стакан горячего чая, после чего, пристроившись в уголок, спокойно позавтракал. Пока поглощал самсу, успел услышать, как буфетчица требовала от посетителей готовить мелочь, мотивируя тем, что кассу вчера сдала, а новой пока не наработала. Доев пирожки и выждав подходящий момент, подошел к буфетчице и произнес: «Тетенька, я слышал, вам мелочь нужна, у меня возьмете». «Откуда у тебя?» «Много, я копилку вскрыл, на конструктор копил, больше 15 рублей». Услышав о конструкторе, или может вспомнив что-то свое, тетка заулыбалась и приказала: «Выкладывай сюда», ставя на прилавок железный поднос. После того, как я выгреб кучу мелочи, взялась пересчитывать ее. В этот момент подошел какой-то покупатель и что-то спросил. Буфетчица отмахнулась, а после выставила на витрину табличку, где было написано: «Технический перерыв 15 минут», и продолжила считать мелочь. В итоге я обзавелся 5 3-рублевыми и 1 рублевой купюрами. Кроме того, осталось еще 70 копеек мелочи. И это было прекрасно. Все же бумажные деньги легче упрятать, да и легче носить. Сытый и довольный, я вышел на площадь перед автовокзалом, размышляя о том, куда двинуться дальше. Идти домой совершенно не хотелось, и по большому счету делать там было нечего, разве что смотреть на пьяные рожи родителей и вдыхать миазмы давно нестиранного белья и всеобщего запустения. Но появиться там все же было необходимо, хотя бы для того, чтобы забрать ключи от входных дверей, чтобы опять не искать себе место под ночлег. В принципе, в этом случае, сейчас не самое удобное время. Папашка наверняка уже куда-нибудь исчез, разыскивая очередной фунфарик и распивая его с закадычным Толинычем, а мать наверняка тоже или собирается, или уже отправилась на вещевой рынок торговать остатками тряпья, что я не успел сдать. Так что идти сейчас домой не имело смысла, дом наверняка закрыт, а оставить ключи для меня никто не озаботился. С другой стороны, сейчас можно было бы спокойно добраться до своей комнаты, пока никого нет, и организовать заначку. Как это сделать? Да в общем достаточно просто. Способов уйма, и перечислять их можно до вечера.